1. Часть. Наруто, живший в деревне Коноха, ночью направлялся домой. Сегодня он закончил, которую по счету, миссию Эранга. После победы над Мадарой, его прозвали героем и забыли про титул демона. Но наконец, дойдя до обшарпанного здания и зайдя домой, тот обнаружил лишь разруху. Все было перевернуто вверх дном, посуда разбита, мебель поломана, диван с кроватью распотрошены, а фотография Кушины с Мината была вдребезги разбила. Вынув фотографию из разбитой рамки, Узумаки убрал ее в кармашек и злостью огляделся вокруг, желая найти виновника такой разрухи, но лишь подойдя к окну, за его спиной появился глава Анбу. Это был высокий и в меру накачанный мужчина. После того, как Какаши стал Хокаге, он серьезно отсеивал Анбу и сам выбирал лидера масочников. Перед Узумаки стоял мужчина лет 30 с черными волосами и закрывающий все лицо маской тигра. «Прости, но ты представляешь угрозу для деревни и людей, живущих в ней», — проговорил лидер Анбу, на что Намика Дзи опешил, но до боли сжав кулаки проговорил: «Почему? Я же спас мир от Мадары и Десятихвостого, люди меня приняли как героя». Приближаясь, Анбу лишь вздохнул и, положив руку на катану, спокойно висящую на левой стороне, проговорил, словно с неохотой поглядывая на джинчурики: «Мне жаль, они приняли тебя не как героя, а как потенциального опасного врага, который сильнее их в десятки раз. Они не примут тебя как героя и никогда не будут относиться к тебе хорошо. Прости, что тебе пришлось столько пережить». Мысли Наруто крутились вокруг этого события. «Почему я? Я же так много сделал для этих прогнивших людей, отдал им все, что у меня было. Сейчас я их точно смогу защитить. Но если они видят во мне лишь врага, то и оставаться здесь мне нет смысла. Мне не для кого жить, стараться, да и просто дышать. Лучше умереть». Лицо Намика Дзи выглядело грустным, ведь он давно это подозревал. Он всю свою жизнь чувствовал эти взгляды в спину, даже от друзей. С некой грустью высокий мужчина, чье лицо скрывала маска, моментально достал катану и пронзил сердце джинчурики, но тот, лишь больно улыбнувшись, схватился за катану, а второй рукой снял повязку листа и точным движением кинул ее в мусорку. «Каким же я был наивным, надеяться, что я когда-то перестану быть Дима». Изо рта Узумаки хлынула кровь, мешающая договорить, и тот, закрыв глаза, погрузился во тьму, пока не услышал плач младенца. Это был он, и на него смотрели незнакомые Наруто люди. Тот, чуть прикрыв глаза от яркого света, рассмотрел из лица. Это были мужчина и женщина средних лет. Они широко улыбались, смотря на новорожденного. Они были обычными людьми, но в то же время счастливыми. Неожиданно мать заговорила: «Наруто, тебя будет звать Наруто». Примечание к части. Первая часть: даже если не понравится, то я буду заливать главы чисто для души. Главы будут выходить 2 или 3 раза в неделю, без особого расписания. Соавтор отредактировал. 2. Часть. Прошло много лет. Как оказалось, Намика Дзи переродился в другом мире. Его звали Наруто Умаки. У него были светлые волосы и по 3 полоски на щеках, как и в прошлой жизни. Даже Курама был с ним, хотя они оба не раз удивлялись этому. Этот мир был более технологичным, и тут не было хвостатых, скрытых деревень и вообще ни одного намека на это. Сейчас мальчику было 8 лет, и он не раз путешествовал с родителями по миру, побывав во многих странах, при этом восстанавливая свой очаг чакры. Он восполнялся очень быстро, ведь природная чакра вокруг была концентрированной, но из-за того, что никто не умел ей пользоваться, ее было крайне много, а очаг чакры очень быстро приспособился к этому миру. Это позволяло Наруто использовать техники с большим размахом и почти не боясь истощения. Он мог уставать только потому, что маленькое тело Умаки не выдерживало нагрузку более сложных техник, чем Сранг. Родители Наруто, зная, что их сын способный и умный, оставили того в лесу. Они уже как 3 дня были в походе на природе, оставляя своего 10-летнего сына одного. Они были уверены, что тот очень умный и не потеряется. Их нельзя было назвать ужасными родителями, но и гиперопекающими тоже. Это была идеальная середина. Умаки были рады побыть где-нибудь без своего спиногрыза, но и также переживали за него, спрашивая о самочувствии. Перейдем к встрече с демоном. Родители Наруто вновь оставили его одного, по его же просьбе. Мальчик же, сидя в позе лотоса, медитировал, потихоньку расширяя очи, но его тренировка не длилась вечно. В ближайших кустах что-то зашуршало, и оттуда выпрыгнул демон, желающий полакомиться силой мальчишки, ощущая, как из того она просто веет. Оскалив желтые клыки, черное существо уже хотело укусить Умаки, как вместо мальца он схватил бревно, Зарычав, он оглянулся и заметил на ветке дерева светловолосую макушку. Не думал, что тут водятся демоны. Видно, я тут такой не один. Наруто резким прыжком переместился за спину волкоподобного демона и использовал один из его собственных приемов с Курамой. Из-за того, что чакра была в разы концентрированнее маны, которой пользовались местные существа, чакра тратилась в меньших количествах, а печать, сдерживающая Кьюби, и вообще исчезла. Единственное, что сдерживало его от использования чакры девятихвостого, это колоссальные нагрузки на организм, что могли превратить внутренности парня в кровавое месиво. Бывший Узумаки, выпустив концентрированную чакру вокруг себя, в виде густой ауры, добавил чуть чакры Курамы, из-за чего та приобрела еле видное, желтое свечение. Эта аура настолько давила своей концентрацией, что демон, попавший под ее воздействие, испытал некий страх перед пареньком, в это же время корчась от недостатка воздуха. Через минуту беглый демон потерял сознание, и мальчишка с облегчением деактивировал свой прием, ведь даже такое маленькое количество чакры девятихвостого уже заставило его организм потрудиться, вызывая обильное потовыделение. Подойдя к потерявшему сознание огромному псу, светловолосый, даже не моргая глазом, убил его, совершенно не запачкав одежду, а лишь руку. Большое количество пройденных битв сказало свое на характере Наруто, из-за чего тот, даже не моргая глазом, убивал живых существ. С трудом оттащив труп полуволка, Умаки заметил, что в том есть неизведанная энергия, после чего мальчишка поглотил ее, при этом общаясь в подсознании с Курамой. Раньше же такого не было. Что это Ку? Примечание к части. Соавтор отредактировал. Три часть. Огромный лис, подумав, ответил, широко улыбаясь. Думаю, это подарок, переданный тебе при перерождении, точно сказать не могу, но пока он не пробудился, буду вместе с тобой ждать распаковку сюрприза. Наруто, хмыкнув, почувствовал небольшой прилив сил после полного поглощения энергии, но лишь пожав плечами, десятилетний мальчик отправился обратно в лагерь, предварительно вытерев кровь с руки. Намикадзе уже закончил учебу в начальной и средней школе, сейчас его родители думали о переводе в Академию Куа, ведь прозвище и отношение к их сыну не особо устраивало Умаки, из-за чего те, обдумав все за и против, отправили его туда, благо его учеба была на высоте и назвать его типичным отличником было нельзя. Больше всего под его описание подходило слово «индиго». Наруто, узнав о своем переводе, возмутился, ведь зачем ему было переводиться, когда в той академии у него были друзья, именно друзья, ведь с противоположным полом он не дружил, да и не особо дружил и со своим, но все же были некоторые люди, которые его терпели. Почему терпели? Потому что Умаки был немного вспыльчивым и импульсивным, любящим подраться и подразнить. Хоть противоположный пол и подмечали его прекрасную физическую подготовку и рельефное тело для его то возраста, из-за чего фанатки тоже были. Узумаки как притягивал, так и отталкивал людей, из-за чего его называли холериком, бараном и импульсивным. Но родители на это лишь сказали, что их сын в окружении женщин сможет хоть как-то усмирить свой пыл героя, став более уравновешенным и спокойным. Курама тоже на это отреагировал, заставив Узумаки тренироваться в два раза больше, ведь до поступления в академию было 2 месяца. Все эти тренировки Кьюби заставлял Наруто выполнять двойную норму физических тренировок, увеличивать доступный объем чакры девятихвостого и объем мощи. К концу тренировок у него была идеальная физическая подготовка, а может даже и больше. Прекрасное тело и способность использовать 15% чакры Курамы. Если же Наруто превысит этот порог, то тут же повредит свои органы. Чтобы вы понимали, то аура из чакры, ПС, это тот прием, которым Наруто одолел первого демона, ровно 10 минут, без перерыва заимствует 1%, а покров биджу 47%, один хвост чакры 20%. Примечание к части. Так как часть маленькая, я ее выпустила вместе со 2. Соавтор отредактировал. 4 часть. День поступления в академию. Именно недавно объявили о переходе в совместное обучение, из-за чего некоторые и вовсе не успели перейти в нее, поэтому особей мужского пола тут было в разы меньше, чем женского. Зайдя на территорию школы, Наруто поправил костюм и направился в здание, только вот он заблудился, пытаясь найти нужный кабинет. Тот простоял в ступоре несколько минут, но Узумаки также не хотел просить помощи у кого-то, из-за своей упертости, пока к нему не подошла девушка с короткими черными волосами, фиолетовыми глазами и очками в красной оправе. «Как я понимаю, вы новенький, так как я глава студсовета, я должна вам помочь и провести к вашему классу». Наруто, поздоровавшись и поблагодарив девушку, рассказал ей номер своего класса и аудитории, на что та лишь кивнула, отводя его в свой класс. Как оказалось, они были одноклассниками Исона, так звали ученицу, была тут с самого начала, из-за чего знала всю академию вдоль и поперек. На самом деле Ситриба не стала обращать внимания на этого паренька, не веяя от него странной концентрированной аурой, из-за чего та предполагала, что в этом мальчишке запечатан артефакт, что в будущем станет полезным. Зайдя в класс, Наруто представился и немного рассказал о себе, пока две девушки боролись взглядами. Этими особыми были уже известная Сона и Риас Гримари, также известная как первая красавица школы. Только вот боролись они не просто так, обе, из-за того, что были демонами-королями, нуждались в слугах, и аура, веющая от новенького, привлекала их, обещая сюрприз в виде артефакта. Но бой никто так и не выиграл, так как начался урок. Намикадзе учился совершенно обычно, как и до этого, только сейчас у него было больше поклонниц противоположного пола, на которых он не обращал особого внимания, так как не привык общаться с людьми, что в прошлой, что в этой жизни. За год Наруто активировал свой священный механизм, что способен был поглощать из всех живых организмов ману и чакры, в первом и во втором случае не убивая их, а лишь истощая, но этим можно было управлять. Благодаря поглощению чужих сил, Наруто усиливал свои и также улучшая свои характеристики. Риас с Соной не стали общаться с ним в открытую, ведь у обоих были подозрения насчет его расы, из-за чего они наблюдали за ним, пытаясь удостовериться в его невинности. Курама же, замечая их, говорил светловолосому, благодаря чему тот успешно скрывался от преследования. Дни за днями Наруто тренировался уже в использовании артефакта, увеличивая контроль над ним, что не могло не привлечь падшего. Тот, пожелав захватить с собой еще один артефакт, получив дополнительную награду. Артефактом за полученным падшим оказался святой механизм дракона, а если быть точнее, хвост. Наруто, не желая умирать, заставил противника оцепенеть, а потом, убив его рассинганом, скрещенным с чидори, Узумаки понимал, что не надо медлить, поэтому сразу использовал коронную технику, что отнимало треть его накопленной маны. Падший, не ожидавший такого разворота событий, попал под удар, но, умирая, тот полоснул святым копьем по груди Узумаки, плавно переходя к челюсти и чуть не достав до скулы. Порез был не особо глубоким, но кровоточил, благо его родители, отшутившись: «Мы поселим тебя отдельно, вот ключи от квартиры. Не будем тебе мешать настраивать личную жизнь», — купили ему квартиру, из-за чего не будет лишних вопросов. Падший умер, и Наруто, почувствовав неведомую силу, исходящую из падшего, на что сразу захотел поглотиться ее, совершенно не обращая внимания на предостережение Курамы. Поглотив ее до конца, Узумаки почувствовал резкий прилив сил, из-за чего его голова закружилась, и тот, упав назад, схватился за нее. Рана быстро затянулась, но оставила громоздкий шрам, а артефакт стал преобразовываться, только вот мигрень с головокружением никуда не уходила. Встав с земли, Узумаки поплелся домой, пытаясь не упасть, хотя несколько раз такое могло произойти. Курама же хотел уже накричать на друга, но, заметив его состояние, молчал, ведь это могло сделать только хуже. Наруто, еле как дойдя до квартиры, только закрыл дверь, как тут же свалился на пол, без сознания. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 5. Часть. Вокруг была тьма, как прозвучал, нет, скорее провыл чей-то голом из тьмы. Что ты сделал? Наруто, не понимая, что происходит, пошел в тьму, на голос. Курама не отзывался, из-за чего Узумаки был тут один на один с существом из тьмы. Через несколько минут ходьбы, перед светловолосым, предстал дракон оранжевого цвета, что так и светился, вокруг него клубилась чакра Кьюби и мана артефакта. Спустя несколько минут дракон утих, и прозвучал несколько измененный голос Курамы. «Мы только что поглотили его, я чувствую изменения и в себе, и в тебе, словно». Курама пытался подобрать слова, на что Наруто лишь продолжил: «Сроднились с этим миром». Девятихвостый лишь кивнул, и они принялись обдумывать произошедшее. Как они поняли, Курама забрал в себя силу того дракона, благодаря артефакту Наруто, из-за чего его можно было считать существом, похожим на Драйга, только он мог общаться с ним в подсознании. После изменений, святые механизмы объединятся в один, а точнее в Кураме. Он теперь походил на девятихвостого лисьего дракона. Странное название, да, при активации механизма, он проявлялся как использование чакры Курамы. Волосы становились более острыми, зрачок драконьим, ногти превышались в когти, клыки становились острее, а полоски на щеках более жирными и явно видными. Только этот режим отличался от использования чакры Курамы, тем, что при использовании святого механизма от Наруто ощущалась лишь жажда крови и ненависть, которую он мог контролировать, а при использовании чакры Курамы вокруг виднелась полупрозрачная, красновато-желтая чакра. Провалялся с головной болью и перестройкой организма Узумаки примерно неделю, перед этим предупредив всех. Наконец, придя в академию после недельного отсутствия, многие заметили появившийся шрам, начали расспрашивать о нем, на что Наруто лишь отмахивался. Только вот три особы из его класса заметили не только внешние изменения, но и внутренние. Риас, Акина и Сона заметили изменения в его ауре, последняя подумав, что тот стал одним из враждующей фракций, ангелы, демоны, падшие, просто пожала плечами и забросила идею о его вербовке. Но вот первая, красноволосая принцесса погибели, из-за недостатка слуг, лишь больше им заинтересовалась. Примечание к части, соавтор, отредактировал. 6 часть, все проходило так же, только у Маки стало на одного наблюдателя меньше, и в два раза больше тренировок. В один из дней к Наруто подошел Киба Юта. Узумаки сразу понял, что он необычный человек, ведь от того веяло необычной аурой, но не подавая виду, тот лишь поздоровался. «Привет, чем-то обязан?» – спросил Намикадзе, осматривая стоящего перед ним парня. На что тот улыбнулся и проговорил. «И тебе здравствуй, я Юта Киба, член клуба оккультных исследований, хотел бы вас пригласить туда, Узумаки Наруто». Немного подумав, Узумаки ответил. «Я приду, после школы нормально?» Киба лишь кивнул, но следующие слова его удивили. «Только передай Гримари, что я знаю о слежке». Голос светловолосого парня звучал с поддельной неохотой, но даже так ее было сложно отличить. Юта лишь неуверенно кивнув, с недоумением на лице ушел из класса. Почему Наруто понял, что это Риасакина? Этих двоих не было в школе, и только обычный человек мог не заметить чуть ли не ежедневную слежку за собой. Уроки закончились, и Узумаки, не спеша встав из-за парты, направился в сторону старого корпуса школы, где расположился клуб оккультных исследований. Выйдя из школы, Наруто шел по небольшой тропинке, что почти не освещалось, но так как сейчас не было очень темно, можно было вдалеке разглядеть очертания старого и на вид небезопасного здания. Дойдя до старого корпуса, парень совершенно спокойно зашел туда, совершенно не обращая внимания на его состояние. Внутри все выглядело гораздо лучше, чем снаружи. Было видно, что внутри здания периодически убирались и делали, хоть небольшой, но ремонт. Дойдя до нужной двери, Узумаки сначала постучал, а потом открыл ее, открыв себе вид на небольшую с виду комнатку с двумя диванами и небольшим столиком между ними. Дальше стоял большой стол с креслом. Диваны были обиты темно-зеленой тканью. Видно, деревянные вставки, как и все состоящее из дерева, было сделано из темного дуба, а посреди комнаты красовался большой бардовый ковер. Внутри все выглядело уютно, только если бы все взгляды членов клуба не были устремлены на него, внимательно осматривая гостя. А именно там сидели его одноклассница Акина, недавно приобретенный новый знакомый Киба, но Наруто звал его по фамилии Юта, первогодка Каника. И за большим столом сидела красноволосый демон, Риас Гримари, внимательно изучающая долгожданного гостя, посмотрев на всех взглядом. «Аля, что со мной не так?» Зашел в комнату, все сразу же отвели взгляды, кроме Гримари, но долго ждать не пришлось, и она заговорила. «Как ты узнала о слежке?» Наруто, недолго думая, встал у стены и, скрестив руки, ответил. «Седьмое чувство. Зачем вам я?» Узумаки уже знал ответ на этот вопрос, но он желал услышать ответ от Риас. Да, он также знал, что они демоны, да и просто про три фракции, так как с силой дракона, Курами перешла еще и память, о чем он любезно рассказал своему другу. Но перед тем, как Гримари начала говорить, Узумаки предупредил ее. «Прошу мне не врать, так как я уже знаю о трех фракциях, и о том, что вы демоны». В глазах присутствующих читалось недопонимание, только Гримари смогла частично скрыть его, но, подумав несколько минут, король выдала. «Хоть у меня много вопросов, но все со временем. Я хотела бы, чтобы ты вступил в клуб оккультных исследований, и по совместительству стал моей фигурой зла». Наруто, немного подумав, проговорил. «Нет». Риас надеялась, что он согласится, ведь с данной командой ей не избежать свадьбы на подонке Райзере, из-за чего та с некой грустью и просьбой вновь посмотрела на Наруто. «Но почему?» Узумаки, помолчав несколько секунд, что казалось длились вечность, выдал. «В моих планах не было становиться демоном, ведь пока есть возможность, я хочу вновь почувствовать себя человеком. Большинство не придало значению его последним словам, но только не Риасакина, те подметили про себя тайну этого светловолосого паренька. Настроение и настрой протопали и повисла нагнетающая тишина, после чего Наруто проговорил: «Раз на этом разговор окончен, то я пойду». Намикадзе заметил атмосферу, царившую в комнате, и подавленное настроение красноволосой, но та, через силу встав и улыбнувшись, проговорила: «Я тебя провожу». Узумаки, лишь кивнув, вышел вместе с президентом из комнаты и, дойдя до входной двери, прозвучал тихий голос Риас, с единственной и, возможно, последней надеждой в голосе: «Может». Наруто немного резко прервал Гримари, отходя от нее, но на последних словах он обернулся и улыбнулся: «Мое решение не изменить, только если найдешь меня мертвым, то можешь попробовать. Я не буду против прожить еще одну жизнь с красивыми девушками рядом». Алаволосая лишь слабо кивнула и, посмотрев Узумаки в спину, надеялась, что ей представится такой шанс, но сейчас нельзя было медлить, и она перешла ко второму варианту, Хёда Иссею. Примечание к части. Соавтор. Отредактировал. 7 часть. Перейдем к свиданию Иссея и Риналь. Наруто тоже был там, прогуливаясь и наслаждаясь природой. Он редко бывал в таких местах, ведь считал более продуктивным тренировки, или ту же учебу. Но именно сегодня ему захотелось прогуляться, словно сама судьба тянута Джинчурики туда. Все происходило по сценарию: падшая вместе с Иссеем гуляли по парку, пока та не спросила: «А готов ли ты умереть за меня?» И опять же по велению судьбы, Умаки оказался рядом. Почувствовав неприятную ауру и жажду крови, светловолосый помчался туда и заметил, как черноволосая девушка хотела проткнуть паренька уже знакомым Наруто копьем, на что тот подменил участника из трио извращенцев бревном, и вместо Хёда Риналь проткнула деревяшку. «Какого?» — проговорила девушка и, оглядевшись, заметила незваного гостя, на что, кроваво улыбнувшись, проговорила: «О, так вторая цель тоже тут. Двух зайцев одним выстрелом. Хотя ты в разы интереснее этого девственника». После чего, расправив крылья, она быстро переместилась к Наруто, начав атаку святым орудием. Следившая за всем этим Каника не решалась вступить, ведь Риас приказала ей следить за Наруто и никак не показываться, а лишь быстро доставить ей новость, будь он при смерти, как бы жестоко это ни выглядело и ни звучало. Наруто уже получил бесчисленные раны от святого оружия, что многочисленно покрывали его тело и сильно кровоточили, но, не обращая внимания на них, светловолосый создал клона, что отключил Иссея и отнес его подальше, понимая, что он проигрывает. Узумаки решился на плохой поступок. Он с самого начала почувствовал святой механизм в Иссее, из-за которого за ним и началась охота. Наруто использовал свою одноразовую способность, что помогало ему полностью высасывать магический артефакт, оставляя существо живым и поглощая его силу, способности и тому подобное. Поглотив Драйга, Узумаки вновь почувствовал огромный прилив сил, из-за которого у него активировался небольшой режим Курамы. Вокруг него начала появляться еле видная, желтая чакра, выросли клыки, зрачок стал вертикальным, ногти превратились в слабые когти, а лисьи полоски стали более видными. С этим покровом Наруто рванул на падшую, разрывая той крылья своими техниками. Боль и пульсирующая кровь в висках заглушали слова Курамы о риске смерти. Он прекрасно слышал его, но ничего не мог поделать, ведь это был его единственный шанс выжить в борьбе с более сильным противником. Каника уже бежала к Гримари, предупреждая ту о риске, а Наруто, не обращая внимания, сражался. Запас чакры покидал его тело, а последняя техника вышла из-под контроля. Расинган. Использовав эту технику в одной руке, Намикадзе уже ударил противницу, как неожиданно техника взорвалась, нанося двойной урон противнику и самому Джинчурике. Падшая умерла, а Наруто, выплюнув большой сгусток крови, упал на землю, покров развеялся, как и остатки чакры, покидающие его тело. Неожиданно взгляд Наруто упал на рядом лежащую бумажку с красной пентаграммой, на что тот, взяв ее окровавленной рукой, проговорил уставшим и предсмертным голосом: «Даже тут меня будет преследовать сущность демона, Гримари. Красные волосы, как у моей матери, Кушины. Мутные, голубые как небо глаза посмотрели на небо и тяжелые веки закрылись, чувствуя небольшой всплеск маны рядом». Примечание к части. Соавтор. Отредактировал. 8 часть. Во время боя Каника бежала со всех ног к Риас и, чуть ли не вломившись в комнату, доложила о происходящем. Сейчас Гримари была в замешательстве. Единственный ее шанс умирал. Она не могла телепортироваться сейчас, ведь если падшая сбежит, то обязательно будет конфликт, что нарушит мирный договор между сатаной и Азазелем. Обижать уже после его смерти слишком долго, ведь тогда душа уже покинет тело и это будет бессмысленно. Напряжение росло, и было принято решение выдвигаться, но не вмешиваться. Сейчас все зависело лишь от решения судьбы, что привела Наруто туда. Почувствовав небольшой всплеск неизвестной ауры, Алаволосая сразу признала лисенка, из-за чего поспешила еще быстрее, ведь эта аура начала угасать. Они бы не успели, не взяв Узумаки лист с пентаграммой. Принцесса погибели обрадовалась, что судьба и везение были на их стороне, после чего сразу активировав печать, оказалась рядом с телом Наруто. Присутствующие рядом Акина и Каника ужаснулись ранам на теле паренька, ведь это можно было назвать месивом. Но Риас не стала долго ждать и, отправив подопечных искать Иссея, приказала им стереть ему память, ведь была уверена, что на него фигур не хватит, да и без силы Драйга он будет бесполезным. Присев на колени, Риас положила все 8 пешек на Наруто, но тот не принимал их. Задумавшись, Гримари достала слона, положив его на Наруто, тот впитал все в себя, но до сих пор не открывая глаза, лишь слабое биение сердца доказывало, что тот был жив. Король улыбнулась, ведь Наруто оказался сильнее Иссея, и она сделала правильный выбор, что выбрала лисенка. Утро. Дом Наруто. Все тело болело, и Наруто с Курамой чувствовали в себе изменения. Узумаки, почувствовав на себе пристальный взгляд и кого-то лежащего рядом, проговорил, не открывая глаз: «Ты меня переродила демоном, но обязательно было лезть ко мне в кровать». Открыв небесно-голубые глаза и посмотрев на девушку, лежащую рядом, во взгляде Узумаки читался немой вопрос. Риас, все это время лежащая рядом и внимательно осматривая каждый миллиметр лица спящего Намикадзе, вздрогнула от неожиданно прозвучавшего голоса, а потом, покрывшись румянцем, сукоризной смотрела на Узумаки, словно тот провинился. Но долго ждать не пришлось, и Наруто, осмотрев девушку и ее оголенное тело, сев на кровати, продолжил ранее заданный вопрос: «При том, что ты голая?» Гримари, чуть мило фыркнув, встала с кровати и, без разрешения надев футболку парня, проговорила: «Я вообще-то спасла тебе жизнь, а ты так благодаришь». Наигранно обидевшись, Узумаки встал с кровати и, одев уже подготовленную футболку с шортами, потянулся: «Вроде в старшей школе, а ведешь себя как ребенок. Ладно, я пойду готовить завтрак, будешь? Если что, то душ справа по коридору». На всякий случай сказав, Намикадзе вышел из комнаты, оставляя красноволосую девушку саму с собой, на что та, немного постояв, чуть покрылась румянцем. «Что со мной? Раньше же со мной такого не было, и я не смущалась по пустякам. Пойду лучше в душ, освежусь». Примечание к части. Соавтор. Отредактировал. 9 часть. Наруто же, понимая, что девушка скорее всего пойдет мыться, положил 2 полотенца на видное место и гель для душа, после чего направился на кухню и, достав 4 яйца и столько же ломтиков бекона, пожарил. Выкладывая все на тарелку, Узумаки нарезал несколько овощей, положив их тоже на тарелку. Поставив чайник кипятиться, Наруто сел за стол, и как раз в это время показалась Гримари: «Садись, все готово. Благо сегодня у нас уроки начинаются позже». Красноволосая лишь согласно кивнула и, сев за стол, начала есть. Узумаки же, проживав, спросил: «Кстати, какая я фигура? И есть ли у тебя что на замену? Я понимаю, тут в моей футболке гулять удобно, но вот потом многие не поймут». Улыбнувшись, Узумаки продолжил есть, изредка поглядывая на покрывшуюся румянцем Гримари. Та, успокоившись и прожевав кусок бекона, проговорила: «Фактически, ты являешься пешкой. А так как я твой король, то я могу не только твою футболку забрать». Как бы намекая, Риас хотела увидеть бурную реакцию от парня, но получила лишь вызывающие слова от довольно улыбающегося светловолосого: «А ты попробуй». Эти двое так и продолжали бы пилить друг друга взглядами, Намикадзе довольным и вызывающим, а красноволосая немного возмущенным и что-то доказывающим. Пока эту идиллию не нарушил вопрос лисенка: «Как понять фактически?» Риас, немного задумавшись, осмотрела Намикадзе, проговорив: «Твое тело не приняло все 8 пешек, поэтому я положила 1 слона, и только тогда ты стал моим слугой. Это третий случай во всем аду, когда кто-то становится смешанной фигурой, из-за чего сам сатана проводит экзамен, где оценивает силу фигуры и дает ему название. Он может стать обычной пешкой, слоном, даже вторым ферзем, ну или чем-то другим». Наруто, обдумав все слова, сказанные девушкой, встал из-за стола и, налив обоим по кружке чая, спросил: «А когда будет проходить эта оценка?» Гримари, поблагодарив парня за кружку чая, не задумываясь, ответила: «Когда об этом доложит король, или когда сам сатана захочет его провести. Ну, а пока ты будешь Иблисом, ведь так называют фигуры зла, что мутировали». Все остальное время эта парочка ела в тишине. После окончания, Наруто собрал всю посуду и начал ее мыть, сказав красноволосой найти ее одежду и уже одеться нормально, а не щеголять в его футболке, на что принцесса Ада лишь фыркнула и, сказав, что это теперь ее футболка, пошла переодеваться. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 10 часть. Шли в школу они вместе, так как было недалеко, многие смотрели с завистью на эту парочку, девушки и мужчины, некоторые с восхищением, но даже таким взглядом не прервать идиллию, царящую между ними, спокойно разговаривающими учениками академии. Подходя к учебному заведению, Умаки чувствовал на себе внимательные и даже проклинающие взгляды мужского пола, Ариас то же самое, только особи женского пола. Некоторые думали, что они встречаются, ведь вряд ли можно так хорошо общаться и не обращать ни на кого внимания, просто встретившись на улице. Но этой парочке вновь было без разницы, они просто спокойно разговаривали, идя к своему классу. Многие их одноклассники удивились, что эти двое разговаривают, ведь раньше они не то чтобы общаться, они даже не смотрели друг другу в сторону. Акина, заметив эту ситуацию, подошла поздороваться к своему президенту, только вот шепнула на ухо она совсем не слова приветствия. «Неужели президент влюбилась? Я никогда не видела тебя такой увлеченной разговором». Гримари хотела было поприветствовать Химэдзиму, но ее вопрос заставил ее покраснеть, на что черноволосая лишь улыбнулась. «Ари-ари, президент, ваше лицо как ваши волосы, лучше успокойтесь, а то еще полезут ненужные вопросы». Риас хотела уже что-то ответить, но тут ее прервал лисенок, что был темой разговора. Умаки все это время наблюдал за девушками и то, как они обе глянули на него, а принцесса Ада, покраснев, отвернулась. Улыбнувшись, Наруто решил позлить Риас и, подойдя, негромко проговорил: «Только потом верни мою футболку, а то ты в ней все утро проходила, еще и себе забрав». Узумаки хитро улыбнулся и ускакал на свое место, а красноватая от смущения Гримари сжала кулаки под тихий смех королевы. «Наруто». Этот голос не предвещал ничего хорошего, как и взгляд девушки, но все быстро успокоились с прозвучавшим звонком на урок. Все спокойно учились, кроме Узумаки, который, улыбаясь, общался с лисом в подсознании. «Хорошо ты ее так засмущал, да еще и позлил. Чувствую, скоро месть к тебе придет. Ха-хах. Ты там как-нибудь держись, она точно свой шанс не упустит», — смеясь, проговорил лис, смотря на счастливое лицо Намикадзе. «Знаешь, мне ей еще служить, успеем друг другу мозги повыносить», — пожал плечами Джинчурики, на что Кьюби тоже пожал плечами. «И то верно. Кстати, тебе уже пора, а то пропустишь перемену, потом еще пообщаемся. Кстати, к тебе идет красноволосая бестия». Наруто, выходя из подсознания, хмыкнул и, прощаясь с Курамой, проговорил: «Ага, если доживу». Очнувшись, Умаки встретился с упрямым взглядом красноволосой красавицы, на что та, сложив руки под грудью, проговорила: «Очнулся наконец. После школы ты должен прийти в клуб. Я тебя представлю остальным». Наруто, чуть улыбнувшись, кивнул и, направив свой взгляд на доску, вновь окунаясь в свое подсознание на оставшееся время. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 11 часть. Уроки прошли успешно. Узумаки, выйдя из класса, только сейчас заметил, что клубничка ушла на урок раньше, но лишь пожав плечами, тот двинулся в сторону старого корпуса. Проходя по той же дороге, Умаки открыл дверь и вновь почувствовал изучающие взгляды на себе, пока Гримари не кашлянула, остальные же перевели взгляд на нее. «Садись, теперь ты часть семьи Гримари, пора бы тебя представить». Намикадзе, кивнув, сел на диван рядом с Каника, та же даже после кашля Риас продолжала прожигать и в то же время изучать лисенка взглядом, который зацепился на полосках на щеках. Но никто ждать не стал, и король проговорила: «Сьюта Киба и Акина, ты уже знаком, а девочка, сидящая рядом с тобой, Каника Тадзё», — словно задавая вопрос девочке, та лишь ответила, продолжая смотреть на Умаки: «Я Накасё, а точнее Накамата». Некоторые удивились, что та сразу решила все рассказать новичку, но на эти вопросительные взгляды Каника лишь робко спросила, словно указывая на усы: «А ты тоже Накамат? От тебя веет аурой сильного и древнего леса». Неожиданно в светловолосой голове прозвучал басистый голос Курамы: «А девчонка то не дура, помнишь, как мы репетировали? Я даю согласие, все равно от них не веет злыми намерениями, они твои союзники, но все же все козыри показывать не надо. Наруто ничего не говоря кивнул и вернулся в реальный мир, где лишь покачав головой в знак отрицания, чуть задрал футболку, показывая всем черную татуировку в виде символов, но на самом деле оказавшись печатью, что лишь скрывало лиса, но не сдерживало. Флэшбэк. Наруто, я знаю один прием, что позволит тебе временно выпустить меня на волю, но из-за большого всплеска чакры, тебе будет пока трудно контролировать, из-за чего я буду черпать слишком много твоей чакры, ты готов? Не успел лис закончить, как глаза Узумаки загорелись, и тот, вскочив на ноги в своем подсознании, начал внимательно, даже слишком внимательно смотреть на давнего друга. Как? Прозвучал лишь взволнованный голос Намикадзе, на что Кьюби лишь широко улыбнувшись, начал объяснять, как использовать этот прием. На следующую неделю Узумаки выбрался на природу, вдали от города, и забрав футболку, открыл всему миру свой накачанный прессой бывшую печать запечатывания, а сейчас лишь татуировку. Положив на нее ладони, проведя чакру в определенные точки, Наруто почувствовал головокружение, из-за того, что этот прием съел половину его имеющейся чакры. Но взамен перед ним предстал великий Кьюби Наику, что сейчас был ростом по колено, за спиной у него виднелось 9 пушистых хвостов. «Ты можешь контролировать мой размер, но даже так это требует половину твоей имеющейся чакры, фигово». Узумаки, согласно кивнув, начал тренировать свой очно количество. Конец флэшбэк. Сейчас Наруто, выполнив тот же самый прием, влил чакру в пальцы и прокрутив ладонь, почувствовалась неведомая сила, густая и липкая. Даже первобытный страх читался в глазах присутствующих, только Тадзё внимательно всматривалась в густое желтое свечение, как на ногах Узумаки оказался рыжий Курама с 9 хвостами, только он не был модифицированным как в подсознании, а старым, лишь аура изменилась. Курама, оглядев себя, проговорил: «Аво, не думал, что мой прежний облик останется, а чего все на меня так уставились?» Примечание к части. В флэшбэк были указаны события до поглощения святого механизма, после которого Курама изменился, просто на заметку. Соавтор отредактировал. 12 часть. Лис, оглянувшись, увидел на себе очень внимательные взгляды членов клуба, на что тот посмотрел на своего Джинчурики, что виновато улыбался. «Это мой внутренний демон и лучший друг, Кьюби Ноику». Все продолжали изучать девятихвостого, в особенности сидящая рядом беловолосая девочка, что неожиданно взяв его, обняла, на что Курама завопил: «Отпусти меня, смертная, я вас всех сожгу дотла». Арх. Лис вырывался, но титановая хватка Каника не давала это сделать, из-за чего Курама бессильно повис, сановно плюшевая игрушка. «Миленький и мягенький», лишь проговорила Тадзё перед тем, как отпустить великого Кьюби. «Теперь у меня стало меньше вопросов», задумчиво проговорил Риас, наблюдая за рыжим лисом и смотря на усы Узумаки. Кьюби, быстро отпрыгнув от беловолосой, неприятно прыгнул на светловолосого парня, как бы обвиняя того в своих пытках, а потом перепрыгнул на стол президента, не обращая внимания на удивленный взгляд обладательницы этого стола, проговорив: «Рыпнешься, клубничка, одним шрамом не отделаешься». Гримари, опешив от такой наглости, не стала препятствовать Курами, и тот спокойно улегся у нее на ногах. Все присутствующие и обладательница красных волос с вопросом посмотрели на хозяина этого зверя, на что тот, виновато почесав затылок, проговорил: «Он своенравный, и я ему не хозяин, а скорее сожитель». «Кто тут своенравный? Это ты вообще-то дал это прозвище, Гримари? Предатель». Наруто, возмущенно посмотрев на довольно улыбающегося лиса, вернул его обратно в свое подсознание, под шуточные крики лиса. «Нет, я только почувствовал свежий воздух». Гримари, покраснев от такого заявления, посмотрела на Узумаки, мол, клубничка, совсем тю-тю, объясни-ка мне. Хотела она уже задать вопрос, как Намикадзе перебил ее, проговорив: «Так зачем мы тут собрались, зачем еще сильнее оттягивать?» Было слышно, что Наруто пытался перевести тему, но, пожав плечами, перевели внимание на тему собрания, с ситуацией клубничка. Гримари, откашлившись, рассказала присутствующим про Наруто и его фигуру. Многие задавали вопросы, на которые они вместе отвечали, но Курама – это единственная из многих тайн, что Узумаки раскрыл. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 13 часть. Наруто проснулся в своей кровати, взяв футболку и шорты. Узумаки пошел в душ. Сегодня был выходной, и Намикадзе, зайдя в ванную, быстро искупался под холодной водой, как неожиданно в дверь позвонили, быстро накинув на себя одежду и небольшое полотенце на волосы. Узумаки открыл дверь, и перед ним стояла Гримари. Улыбнувшись, светловолосый пригласил девушку внутрь, на что та, поблагодарив, внимательно проследила за лисенком, у которого с светлых волос капала вода на белоснежную футболку, а свободные темно-зеленые шорты до колена лишь украшали его образ. Нельзя было не подметить камень на веревке, висящий на шее, цветом, что то среднее между зеленым и голубым. Риас, чуть покрывшись румянцем от такого вида на парня, села за кухонный стол. Парня долго ждать не пришлось, и тот, вытерев волосы, поставил чайник и сел напротив Гримари. Волосы еще были влажными, но воды уже в них не было. Молчание продлилось недолго, ведь ее прервал светловолосый юноша, внимательно изучая красноволосую, что была не в школьной форме. Зачем пожаловала в столь ранний час, притом в выходной? Лицо девушки сразу стало грустным, и Умаки, поняв, что разговор будет долгим, подал президенту кружку чая и, сев напротив, был готов выслушать девушку. Риас, поняв, что парень готов, выдохнула и, собравшись с мыслями, начала разговор. «Как ты уже знаешь, в аду есть чистокровные демоны, и после войны три фракции их число сократилось, из-за чего сейчас чистая кровь очень дорога. Так как я наследница семьи Гримари, то меня хотят поженить по расчету, для продолжения чистой крови и для более крепких политических связей». Намикадзе, обдумав слова девушки, продолжил за нее. «И ты не хочешь выходить за него, поэтому тебе нужна помощь?» Риас согласно кивнула. По ее лицу было видно, что сейчас ей нужна поддержка, и неприятно говорить об этой ситуации, но Наруто внимательно и задумчиво смотрел на принцессу Эловолосых, но потом та продолжила. «Его зовут Райзер Феникс, он тот еще гад, я, у меня просто нет выбора. Я уже несколько раз пыталась переубедить брата и отца, но они никак не хотят услышать меня». Глаза девушки поникли, было уже видно, что та скоро сдаться. Наруто, чуть ударив по столу, решительно посмотрел на девушку. «Я не могу смотреть, когда кто-то страдает. Мы вызовем его на рейтинговую игру и отвоюем твою свободу». Стерев слезу с лица девушки, Умаки широко улыбнулся, тем самым подбадривая девушку, на что та, слабо улыбнувшись, отпила чая, но неожиданный вопрос поставил ее в ступор. «Но почему именно я? Зачем ты рассказала все это мне?» — прозвучал вопрос Наруто, что внимательно осматривая Риас. «Я не знаю. Я просто захотела довериться тебе». Гримари проговорила это с задуманным лицом и, отпив чая, выдохнула. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 14 часть. Отпив чая, девушка проговорила. «После того, как я это рассказала, стало хоть немного, но легче». Наруто же не разделял этой легкости и сидел с задуманным видом. Райзер Феникс, наследник своего клана, также имеет полную шахматную доску. «Нам нужны будут тренировки, чтобы иметь хоть какой-то шанс». Узумаки, отпив чая, посмотрел на девушку и, улыбнувшись, встал из-за стола, поставив свою чашку на раковину. «По твоему рассказу я понял, что твоя свадьба будет только через месяц. У нас есть время, нужно созвать всех и тренироваться до изнеможения, чтобы спасти тебя». Умаки продолжал улыбаться, но, увидев грустную улыбку красноволосой, лишь шире улыбнулся, проговорив: «Можешь не волноваться, мы будем тебя защищать и помогать до конца. Раз уж ты рассказала это мне, то я точно выполню свое обещание». Остальное время Наруто и Риас просто разговаривали, попивали чай и иногда смеялись. День прошел на ура, хоть и начался не с той ноги, так сказать. В воскресенье Наруто встал с дивана, потянувшись, Умаки огляделся. Первым вопросом был, как я здесь оказался, а вторым — осознание происходящего. Вчера они заговорились, и было уже темно. Хоть Гримари и была демоном, Узумаки не отпустил ее, оставив переночевать у себя. Освободив ей свою комнату, Намикадзе улегся на диван. «Так вот почему пойду лучше искупнусь», — думал про себя парень и уже хотел взять сменную одежду, как вспомнил, что красноволосая любит спать без одежды, да и тревожить по пустякам он ее не стал, и, зайдя в ванную, не забыл закрыть дверь, после чего, быстро приняв холодный душ, почти насухо вытер волосы. Зайдя на кухню, Наруто приготовил завтрак и, поставив две тарелки на стол, поставил чайник закипать. В это время, когда Умаки только начал готовить, принцесса Гримари проснулась и, поняв, что та не в своей постели, начала оглядываться, но, вспомнив знакомую комнату, выдохнула. Риас, последовав примеру Узумаки, направилась в душ и, быстро искупавшись, переоделась в свою одежду. К этому времени уже все было готово, и, выйдя на кухню, услышала комментарий владельца квартиры. «Ты не в моей футболке?» «Я приятно удивлен. Чуть надув щечки, красноволосая скрестила руки под грудью, лишь подчеркивая их размер, проговорила: «Захотела бы, забрала бы все футболки». Чуть посмеявшись, одноклассники сели за стол и принялись завтракать. Все время они молчали, из-за чего все быстро поели, встав из-за стола и взяв посуду. Лисенок начал ее мыть, при этом спросив: «Ты написала всем о сборе?» Гримари, посмотрев на время, немного задумавшись, ответила: «Да но ты уверен, что нужно им говорить? Это же пустые переживания». Умаки, домыв посуду, поставил ее сушиться и, повернувшись к девушке, твердо ответил: «Уверен. Они часть твоей семьи, не твои от этого слова, да даже так, это лучше, чем сказать позже, так они смогут подготовиться физически и морально, да и помочь тебе они успеют». Гримари слабо кивнула и, посмотрев на настенные часы, проговорила: «Нам, кстати, пора бы выходить, чтобы вовремя прийти». Узумаки, лишь кивнув, зашел в свою комнату и, одев черную футболку, поверх одел оранжевую кофту, а на низ джинсы. Выйдя из комнаты, Намикадзе кивнул Гримари, что тот готов, и оба, одев обувь, вышли из квартиры. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 15 часть. Всю дорогу они молчали, пока Риас не задала вопрос: «А как мы будем решать эту проблему? У нас не так много времени, чтобы догнать Райзера, ведь по численности мы уже проигрываем». Наруто, немного подумав, улыбнулся и, показав большой палец, как Майта Гай, проговорил: «Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Хороший боец, на вес золота, а курица с оружием и гроша не стоит». Посмеявшись, ребята уже успокоились, как неожиданно красноволосая принцесса выдала: «От тебя можно ожидать всего, лисенок, не зря я выбрала тебя, с тобой хотя бы весело». На другие слова Умаки не обращал внимания, но лисенок, я... Гримари, лишь мило улыбнувшись, прикрыла глаза и, чуть выпитив и без того большую грудь вперед, проговорила: «А это тебе месть за клубничку, не будешь давать глупые прозвища. А именно, лисенок, из-за того, что у тебя по три уса, как у котов и у лис, несмотря на тот факт, что внутри тебя тоже живет лис». Остальное время одноклассники общались, пытаясь находить хоть какие-нибудь позитивные стороны в этот нелегкий период. Дойдя до здания оккультных исследований, Риас и Наруто немного неуверенно зашли, внутри не хватало только Акина, но та легка как на помине, пришла на несколько минут позже своих одноклассников. Когда все уселись на свои места, Гримари начал рассказ о своей предстоящей женитьбе и небольшой шанс на освобождение. Каника и Киба сочувствовали своему президенту в такой участи и рвались ей помочь, но вот у Акина были поддельные эмоции, и Наруто, заметив это, прервал красноволосую, за что извинился, но все-таки задал вопрос королеве: «У тебя слишком спокойная реакция, ты знала об этом?» «Да», — Акина, лишь улыбнувшись, посмотрела на Умаки и, положив ладошку на свою щеку, проговорила: Яре, какой же лисенок догадливый». Наруто не слабо возмутился и, чуть ли не ткнув в подруг пальцем, громко заявил: «Вы сговорились. Почему я, лисенок?» Атмосфера в комнате сразу повеселела, у всех присутствующих сразу появилась улыбка на лицах, у кого-то добрая, у кого-то мазохистская. Акина, только лишь Узумаки не улыбался, с упрямством смотря на подруг детства. Яре, неужели лисенок хочет быть верной собачкой? Я могу это устроить». Странно облизнувшись, в памяти Наруто сразу всплыл один образ, и из его уст вырвалось неожиданное заявление, ведь, смотря в глаза второй красавицы школы, они так и напрашивались описать эту бестию. «Не приближайся ко мне, мазохистка и змеюка треклятая». Встав рядом с красноволосой, Умаки тем самым спрятался от демоницы за красноволосой, отходя чуть ли не в противоположный угол комнаты. Риас от такой сценки тихо рассмеялась, вечно безэмоциональная Каника искренне улыбнулась, а Юта, пару раз хихикнув, продолжал широко улыбаться. Но эту идиллию нарушил серьезный голос президента, после которого все успокоились. «Ладно, посмеялись и хватит, сейчас нам надо придумать план тренировок, чтобы не разгильдяйничать». Все усердно думали над тренировками друг друга, лишь у Наруто в составлении расписания был опыт, но и без поддержки в виде лиса не обошлось. Мохнатый подсказывал отдельную, персональную тренировку для каждого, а Умаки это все записывал. Пока Риас и ее фигуры переговаривались, Узумаки заполнил весь листок с расписанием. Чуть кашлянув, он обратил внимание на себя и, передав листочек Гримари, ждал, когда та его озвучит. Но выражение лица красноволосой было красноречивее нескольких слов. Лицо короля выражало удивление, вопрос, непонимание и даже обреченность. но голос прозвучал с неподдельным вопросом. «А мы вообще выживем?» Примечание к части. Соавтор отредактировал. 16 часть. На следующий день клуб оккультных исследований отучился и поехал всем своим клубам на так называемую поездку, но благодаря способностям Гримари, директор отпустил их на неделю плюсом, ведь никто из людей не способен противиться ее гипнозу. Все фигуры Риас сидели в клубной комнате, ожидая нужного времени. Через минуту такой мертвой тишины прозвучал голос девушки, что сидела во главе комнаты с хмурым лицом. «Сейчас нам придется тренироваться изо всех сил, чтобы победить фигуры Райзера». Наруто, воодушевившись, сжал руку в кулак и шумно выдохнул, чем привлек внимание на себя. «Я знаю, где мы можем начать тренировки. Это место в лесу, рядом с моим старым домом. Родители сейчас в отъезде на 2 месяца, так что все могут пожить у меня». Гримари, чуть стукнув по столу, встала с места и, осмотрев свои фигуры, проговорила. «Тогда решено, все оставшееся время мы будем жить у Наруто, тренируясь, а потом уже будем думать о дальнейших действиях». Умаки хотел бы что-нибудь возразить, но отбросил эту идею, ведь сам предложил переехать к нему, поэтому тот просто смирился. На следующий день Узумаки уже помогал переносить вещи Акина и Риас, комнат не хватило, и только поэтому Намикадзе решил поселить Гримари к себе в комнату, а сам лег спать на диван. Комната родителей однозначно не засчитывалась, ведь случись что-то, они сразу поймут это, так как в комнате у Маки всегда царил такой порядок: не дай бог пылинка не там окажется, то они все поймут. Положив вещи Гримари на кровать, Узумаки уже хотел выйти, как его остановила рука красноволосой. «Если хочешь, то можешь спать со мной, я не против, все-таки это неприлично, чтобы владелец дома спал на диване». В голосе короля не звучало лжи, на что Наруто, вспомнив, как Гримари любит спать, покрылся слабым румянцем, после чего проговорил: «Только не прижимайся ко мне во время сна». Риас, чуть посмеявшись, слабо щелкнула Умаки по носу и, пройдя мимо, проговорила: «Не волнуйся, я не дам тебе сделать что-то большее». Наруто еще больше покраснел, но, сказав что-то наподобие «иди нафиг со своими приколами», вышел из комнаты и пошел в сторону туалета. День прошел как обычно, все просто занимались делами, готовка легла на плечи временного владельца дома, хотя и остальные сожители ему помогали, меняя друг друга со временем. Наступил следующий день, день тренировок, день начала персонального ада для каждого. В виде тренера выступал Курама, что был по пояс Узумаки и гонял каждого, сидя на спине у своего джинчурики в виде дополнительного груза. Киба тренировался в скорости реакции, скорости передвижения и ударах, тренируясь в боях на мечах с клоном Намикадзе под контролем клона Курамы. Каника тренировалась в силе удара и умении сражаться против компании в одиночку. Акина в увеличении урона от магии. Риас сидела за книгами и изучала военную тактику. Но вот светловолосому лисенку было в разы хуже. Курама гонял его персонально и его клонов, тот был выжат как лимон. Придя, нет, приковыляв домой, Узумаки буквально упал на кровать, устало смотря на потолок. Сидящая все это время на подоконнике Гримари, заметив состояние Наруто, села на край кровати и, посмотрев на Ибиса, лишь слабо улыбнувшись и сняв очки, спросила: «Ты чего как из гроба вылез?» Наруто, обреченно посмотрев на короля, выдохнул из последних сил и сказал: «Он не лис, а демон. Он выжал из меня все силы». Риас, тихо посмеявшись, помогла Наруто подняться с кровати и, доведя того до ванной, вышла. Наруто спокойно мылся, пока не почувствовал что-то мягкое и упругое, что упиралось ему в спину. Повернувшись, лисенок заметил часть красных волос и, вернув голову в изначальное положение, уже хотел что-то спросить, как обладательница алых волос его перебила: «Я помогу тебе помыться». Даже покрыться румянцем у Намикадзе не было сил, и тот лишь послушно сидел, пока Гримари терла тому спину губкой. На ее лице виднелся румянец, но его было трудно заметить, ведь в ванной везде был горячий пар от горячей воды в ванной. Когда оба закончились мыться, Наруто дождался, пока Гримари выйдет, и, смыв с себя усталость вместе с гелем для душа, вытерся насухо и тоже вышел. В комнате его уже ждала красноволосая, что лежала на кровати под одеялом. Долго ждать не пришлось, и Намикадзе, подготовив одежду на завтра, лег в кровати и закрыл глаза. Но последнее, что тот почувствовал, как Риас прижимается к тому обнаженной грудью, да и всем телом, ложа свою голову на обнаженный торс Умаки, после чего и сама заснула. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 17 часть. Умаки проснулся в непривычной позе. Лежал он на спине, одна рука лежала на талии рядом спящей красноволосой, а та, прижавшись к парню, положила свою голову ему на грудь, положив одну руку рядом с лицом, а рука Наруто же лежала поверх этой руки. Осмотрев все, Намикадзе покраснел, но продолжал смирно лежать, невольно засмотревшись на лицо спящей Гримари. Прошло минут 15, и обладательница прозвища «Клубничка» проснулась, поняв, что лисенок уже минут 5 смотрит на ее лицо. Та открыла глаза и посмотрела прямо в них, в эти голубые, затягивающие как небо глаза. Наруто, поняв, что его спалили, отвел взгляд, на что Гримари лишь улыбнулась, встав и потянувшись, совершенно спокойно встала в кровати, показывая лежащему парню свою обнаженную фигуру, но Умаки смотрел в стену, на что Риас лишь улыбнувшись проговорила: «Да ладно тебе, я с тобой всю ночь проспала, да и ты уже насмотрелся с утра». Наруто, покраснев, быстро сел на край кровати и, тыкнув в красноволосую пальцем, громко проговорил: «У меня есть честь, так что я не смотрел на все ниже лица, так что не надо тут». Гримари, победно улыбнувшись, открыла шкаф с вещами парня, но тот только и успел выдать звук «э», но его футболка уже была одета, на что Узумаки, вскочив на ноги, подошел к Гримари. «Хари, мои футболки таскать, я тебе не твой парень, чтобы ты отжимала у меня одежду». Риас, наигранно фыркнув, оттянула тому одной рукой щеку, а вторую, сложив под грудью, проговорила: «Верно, ты не мой парень, но ты полностью мой, лисенок, так что ты и твои вещи тоже мои». Счастливо улыбнувшись, красноволосая уже хотела уйти, как крепкая рука светловолосого не развернула ее к себе, из-за чего та чуть покрылась румянцем. «Может и так, тогда ты будешь моей. После того, как твоя свадьба будет расторгнута, я заберу и присвою тебя себе». Риас, хмыкнув, начала оттягивать щеки Умаки в стороны. «Нашелся собственник. Ты сначала дело сделай, а потом говори». Наруто же не остался в стороне и в ответ начал оттягивать щеки девушки в стороны. Они так бы и продолжали друг друга мучить, при этом морщись от растянутых щек в стороны, пока их идиллию не прервал голос королевы: «Голубки, заканчивайте ворковать и идите вниз, завтрак готов». На что оба покраснели и, кинув друг на друга злые взгляды, начали одеваться. Наруто натянул белую футболку с самодельным, красным рисунком водоворота из его прошлой жизни, а снизу его любимые темно-зеленые шорты по колено. Клубничка же одела футболку Умаки, а на низ джинсы с ремнем. Сегодня у них не было тренировок, ведь всем нужно было отдохнуть от резких нагрузок. Спустившись на первый этаж, светловолосый сел на диван, а Риас села на кресло. Осмотрев всех присутствующих, Гримари проговорила: «Сегодня мы отдохнем от резких нагрузок, так что сегодня выходной, можете расходиться по своим делам. Также, если появятся новые заказы, я вас вызову». Все, кивнув, чуть посидели вместе и стали расходиться. В доме остались только Каника, Гримари и Наруто. Они спокойно попивали чай, пока красноволосая не посмотрела на Умаки и проговорила: «Тут задание, справишься?» Наруто, лишь пожав плечами, встал с дивана и, встав на нужное место, растворился в пентаграмме. Гримари лишь вздохнула и, смотря на то место, где только что был Умаки, проговорила: «Лишь бы ничего не случилось». На что Каника лишь слабо улыбнулась и, смотря в то же место: «Он не пропадет». Красноволосая лишь кивнула на слова Накаматы, начав с той спокойный разговор. Примечание к части. Соавтор отредактировал. 18 часть. В это время лисенок оказался около небольшого одноэтажного дома. Постучав в дверь, тот проговорил: «Вызывали демона на дом?» На его стук дверь открыл маленький мальчик лет 11, но Узумаки уже хотел что-то спросить, как хмурый малец его нагло перебил: «Ты демон, хотя, пошли». Пройдя в дом, мальчик сел напротив Намикадзе и начал говорить: «Я хочу увидеть своих родителей, можешь это устроить?» Наруто оглянулся и заметил много фотографий с мальчиком и незнакомыми ему взрослыми людьми, на что задал вопрос: «Зачем? Твои же родители живы». Мальчик, сжав кулаки, ткнул пальцем в фотографию, на что раздраженно проговорил: «А тебе какое дело? Ты же демон. Это не мои родители, они приемные, после того, как мои сдали меня в приют. Я хочу с ними увидеться». Умаки, лишь слабо улыбнувшись, достал из кармана фотографию, что сохранилось в его памяти, и тот смог ее создать в точности. «Родишь?» — хмыкнув, Наруто проговорил: